Напарник промычал нечто невразумительное. Стараясь не смотреть на испанца, насмешливо следившего за его попытками разбудить напарника, Виктор тряс лежавшего на кровати все сильнее и сильнее. Наконец, не выдержав, он просто ударил два раза по лицу, так и не пришедшего в себя Сергея. Тот попытался открыть глаза, делая очевидные усилия, чтобы прийти в себя. «Мерзавцы», — сказал без всякого выражения Переда. Сказанное вполне очевидно относилось к обоим напарникам. Виктор сделал вид, что к нему не относится сказанное. Он все больше и больше зверел, отчетливо представляя себе все последствия вчерашней пьянки. И, наконец, коротко размахнувшись, просто нанес сильный удар в челюсть своего напарника. Сергей свалился с кровати, но на этот раз пришел в себя. Сидя на полу, он потирал лицо. «Что случилось?» — хрипло спросил он. — Чего ты дерешься? — Идиот, — сказал тяжело дыша Виктор. — Сколько ты вчера выпил? Я же предупреждал. — Обычную норму, — выдохнул Сергей. — Ну, ты и ударил. Он был на голову ниже Виктора, но массивнее его в плечах.